Истошный вопль сотряс змеиное убежище, Хазуки вцепился в Саске, как за последнюю в этом мире надежду, пытаясь прикрыть им все свое сокровенное. «Какого хрена?» – завизжал он. «Ты кто такая? Я просил тебя оставаться снаружи!» Как ни в чем не бывало, заголосил Учиха. Суйгицу расширил рот. «Ты знаешь ее?» Акеми с трудом заставила себя оторвать взор от обнаженного юноши и ответить напарнику. «За мной кто-то следил». Это заставило горе мстителя нахмуриться, выстроив ряд догадок. «Саске, ты мог хотя бы предупредить, что с тобой тут еще и девчонка?» Суйгицу выглянул из-за его спины. «Думаю, это Акацуки. Они засекли меня. Акацуки. Слышал, Саске, твой брат там числится». Хазуки поймал на себе внимание Аи. Она скользила взглядом по его накачанному торсу, кубикам, которыми не каждый парень такого возраста может похвастаться. Его бледность враз заменилась другим, более теплым оттенком. «Не глазей на меня. Ну так оденься», — смело отозвалась она, сдерживаясь, чтобы не поднять уголки губ. Но с каждой секундой становилось все сложнее и забавнее. Когда ногой Суйгицу, сделав из Учихи живой щит, боком пошел к лабораторному столу, а им не выдержала и разразилась звонким смехом. Ситуация выглядела настолько нелепо, особенно все ухудшал непроницаемый покерфейс Саске, что оставаться серьезной было невозможно. Внутри она ругала себя за слабину, а снаружи не могла унять улыбку и судорожные подергивания. Ее повеселевшему настроению улыбнулся и мечник. Облачившись в черную мантию и оттолкнув от себя больше ненужного Учиху, он быстро очутился подле девушки, протягивая ей руку. «Я Хазуки Суйгицу, второе пришествие демона», — представился тот, игриво подмигнув. «Ай Акеми, иномерянка», — сдержанно отшутилась она и пожала руку в ответ. «Так ты присоединишься ко мне», — напомнил о себе отвергнутый ранее Учиха, нарисовавшись в сторонке третьим лишним. Не сводя с им глаз, Суйгицу оскалился. «Да как я могу отказаться?» Он по-прежнему сжимал ее руку. Аи неловко посмотрела на Саске, но наткнулась на его спину, ведь он уже близился к выходу. Страна огня пылала под воздействием солнца. Прошло несколько дней с тех пор, как Суйгицу присоединился к их скромной, пока еще не до конца сформированной хаби. Аим воротила от будущего названия команды, как и от всех ползучих тварей в целом, оно значило змея и потому ассоциировалось с двумя не самыми прекрасными людьми в ее жизни, Сорочимару и Жанной. Если сейчас же что-то не предпринять, то в скором времени именно так их мстительная компания и будет называться. «Ты думал над названием команды, Саске?» — не выдержала она, съедаемая мыслями, и начала атаку в упор. Учиха выглядел уставшим и будто бы спал на ходу, закрыв глаза, хотя Аи знала, что тот бдит, как и всегда. Ровным дыханием он стал подстрекать. «А есть предложение, така». Тянуть змею за хвост делом было неблагородным. «Думаю, самое то для команды под твоим предводительством, ястреб». Хазуки неожиданно вырос между ней и Саске, воззрившись на Аи с любопытством. Вмешательство в их с Учихой разговор ее совершенно не обрадовало, как и само присутствие кисами подобного мальчика. За весь путь, что они прошли, Суйгицу сотню раз глотнул воды из стакана, вечно таскаемого с собой, устроил нехилый заплыв в луже и все время оказывался непростительно близко к Акеми, смущая ее внутри и раздражая снаружи. Долгое время окружая себя отморозками типа Тамерлана, Кабута и Саске, а им совсем отвыкла от такого лестного внимания. «Почему ты выбрала именно это? Любишь опасных птиц?» Парень хохотнул. «В воде тоже есть свои хищники. Мы можем быть акулой или касаткой. Поверь, этого я точно не переживу. Чего же он ко мне так пристал?» Иномерянка продолжала задаваться этим вопросом, хотя уже давно нашла ответ в глазах Суйгицу, сиреневых, блестящих, пылких. Она сокрушилась. «Этого мне еще не хватало». Троица безмятежно шла среди деревьев, высоких и не совсем, с красными плодами и с обыденной зеленью. Тишину продолжал прерывать будущий мечник, то что-то весело городя, то бросаясь чуть ли не бомбочкой в лужицу и там растворяясь в ней с довольной улыбкой. Витала идиллия, всем можно расслабиться, но внутренние переживания аибдили 24/7. Идя с хладным ликом, она перебирала варианты личности того, кто следил или до сих пор идет по пятам. Некто следит не за Саске и тем более не за Суйгицу, мишень висела именно на ней. Кроме Акацуки, а им в этом мире мало кто знал. Зицу, вот идеальная кандидатура на роль ее сталкера, но, есть ли вероятность, что это кто-то из Шикуцуми? Аи прислушалась к своим чувствам. Одна половина не проявляла желания сталкиваться с бывшими лучшими подругами, другая, наоборот, хотела общества своих, тех, кому можно было немного открыться. Саски хоть и считался за своего, но рассказывать ему о душевном было дико и глупо. Суйгицу же в эту категорию людей никаким боком не входил. Одна из них настолько продвинулись в искусстве ниндзя, раз следит так, что и не засечь. А Кёми мало в это верилось. Мицуми не способна на такое. Шизуй сразу выдала бы себя. И Курами. Она не смогла придумать ей оправдание. Ару вполне могла быть шпионом. Тогда что ей нужно? Убить меня. Забрать в плен. Отомстить за ту маленькую девочку. Пригласить в Акацуки. Идея того, что это может быть Зицу или вообще не член организации Красной Луны, быстро забылась. Аи думала только о Шикуцуми и начала обрисовывать ситуацию, в которой говорила с Ику, парировала ее возгласы, бесстрастно молчала на предложение пополнить ряды их Аль-Каиды. Дошло и до представления того, как она зайдет в логово Нукининов, удивив всех своим появлением. Заговорит с Дейдарой, к которому раньше была неравнодушна, кивнет Пейну, всегда считаемого ею одним из сильнейших персонажей этой вселенной, посмотрит на реакцию Итачи, узнавшего, что она была напарницей его младшего брата, услышит от Шизуи, что приключилось с ними после пробуждения в этом мире, снова столкнется с упреками и замечаниями Икурами, увидит счастливые глаза Мицу, а в конце концов очутится в объятиях подруг, когда раздастся дружная Шикуцу Йоми. Аи слишком давно никого не обнимала, чтобы помнить это приятное тепло. Его отсутствие прожигало в ней дыру, и родившееся там одиночество делало больнее, чем удары катаны. «Тебе не стоит идти с нами». Безжалостная фраза ударила по самым перепонкам. И намерянка, едва не споткнувшись о свои ноги, посмотрела на Учиху, как на изменника. «Мы сходим за Карин сами. Постой здесь». Аи огляделась и с недоумением обнаружила свою команду у берега Голубого, точно блестками обсыпанного озера. Прекрасная ветвистая роща давно осталась позади, рядом молчали огромные камни. Она постреляла глазами по округе, но ни подвала, ни люка, ни любого другого входа не обнаружила. Что, южное логово змея так хорошо спрятано? Неужели оно в воде? Убежище находится на той стороне берега, Саски красноречиво кивнул на озеро, которое им предстояло пересечь на своих двоих. Карин не заметит тебя с этого расстояния. Она ведь меня не знает, а и тщетно пыталась уловить суть. И зачем скрываться, если мы и так идем говорить с ней? Поверь, такую, как ты, она сразу возненавидит и откажется присоединяться. Суйгицу колко улыбнулся. Особенно когда увидит тебя рядом с ним. Имелся в виду, конечно же, Саски. Судя по его нулевым возражениям, Хазуки сказал все по факту. Акеми недоверчиво оглядела обоих парней, а через мгновение вдруг вспомнила, что Карин, как Сасен, без ума от Учихи, и от этого понятливо кивнула. С еще одной девушкой в команде Узумаки быть точно не захочет. Вы, надолго. Она не смогла определить всю крутость размера озера на глаз, но все равно не сомневалась, что ответ будет положительным. «Придем к полуночи», — сказал Саски о длительности будущих переговоров с Красноволосой. «А есть смысл тратить время на дорогу туда-обратно?» Аи скептически отнеслась к нелегкому пути по озеру, который тем придется проделать аж дважды. Северное убежище, где отсиживается Джуга, все равно в той стороне. Суйгицу, видимо, бывавший в названном месте, указал почти туда, откуда они пришли. А еще Саски обещал заглянуть со мной в страну волн. Меня там кое-что ждет. Он многозначительно подмигнул Учихи а-ля «если ты понимаешь, о чем я». Для Аи же не было секретом, что Суйгицу лишь о мече Забузы и грезит. Так что нам по-любому нужно возвращаться сюда. Хотя, мы много чего сэкономим, если не пойдем за этой истеричкой. Идем. Саски развернулся, давая понять, что их встреча с Карин обязательно и неизбежна. Суйгицу обреченно заныл и было поплелся следом, как вдруг внезапно получил идейный удар. Резко выровняв осанку, воодушевившись, он с жирным намеком на что-то заявил. А ведь здесь неподалеку есть одна деревенька, мы можем пойти туда. Говоря это, Хазуки смотрел на Акеми, явно давая понять, кто эти мы. Саски, не обрадованный медлительностью происходящего, грозно выделил. Суйгицу. Мое присутствие будет лишним, эта очкастая бестия меня терпеть не может, а тебя еще как обожает. Ну, поломается немного, но в итоге согласится же. Он развел руками, показывая, что ничего уж с этим не поделать. «Иди один, а не появишься с этой психованной в полночь, мы с Аи пойдем тебя спасать». Не учиховское это дело, слезно упрашивать. Не издав их мыка, горе-мститель зашагал по водяной глади в гордом одиночестве. Саске, Акеми, протянув руку, словно желая ухватиться за него в последний момент, выдала так сдавленно, что это просто не могло достичь его ушей. Игривость заиграла на губах Суигицу, и он, аккуратно положив ладонь на плечо девушки, призвал ее развернуться и пойти в противоположную от озера сторону. Аи все оборачивалась на уходящего вдаль возлюбленного, так и не выкрикнув: «Не оставляй меня с ним одну, увы, Аим, увы». Стукнул вечер, когда Аи и Суигицу добрались до Кечику. Прохлада неожиданно впилась в воздух, гоняемый ветром. Неприметная деревня Страны Огня сразу полюбилась хиномерянке своей безмятежностью. Люди здесь были, как волны, в своем неспешном темпе передвигаясь по будто бы бесконечному рынку. Последний представлял из себя заковыристый лабиринт, украшенный цветными листочками, яркими бумажными фонарями, веточками сакуры и прочей красивой ерундой. А еда, ах, еда! Аим растерялась от огромного многообразия вкусностей. Тут были и миниатюрные цветные мармеладки в виде фруктов, пикантные лепешечки с орешками, пирожные в форме рыбки и прочие странные блюда и десерты, которых Аи никогда не видела и тем более не пробовала. В животе захныкал горюющий кит, издав такой страшный звук, что Акеми смущенно покосилась на своего нового знакомого, не услышал ли он. Но Суигицу шел и сам был огорошен присутствием столь соблазнительных кушаний. Он крутил головой то туда, то сюда, как хищник, захватывая еду, правда, зрительно. Аим имела при себе немножечко денег, но тратить их на булочки и печенье она не была готова. У Суигицу, видимо, финансовая ситуация обстояла куда плачевнее, но он особо не парился по этому поводу, потому и преспокойно стырил пакетик с сухофруктами у зазевавшегося старичка. Аи округлила глаза. Мечник уже вскрыл свою добычу и готовился на ходу поужинать, как вдруг получил оплеуху по плечу, до такой силы, что чуть не улетел вперед. «Срамник, как ты посмел? Он будто был пойман на измене. Совести у тебя нет. А ну верни, что украл. Да чего ты так взъелась?» Парень любвеобильно прижал пакетик к груди. «И я его не украл, а одолжил. На обратном пути верну. На обратном пути там уже возвращать будет нечего». Аи хотела схватить наглеца за майку, чтобы потянуть назад, но во время этого случайно дотронулась до его голого плеча и отпрянула так, будто это был раскаленный металл. Суигицу выразил удивление бровями. «Чё с тобой? Пожалуйста, верни». Она плотно сжала губы, стараясь выглядеть неотступной и разозленной. «Нельзя красть, особенно у пожилых людей. Прояви хоть каплю уважения». «Уважение? К чему? К возрасту. Не ты, не я даже не знаем этого деда, Акеми». Мечник начал теряться под таким рьяным напором. Он никак не ожидал подобного от, как показалось на первый взгляд, молчаливой податливой девочки. А какая разница? Иномерянка повысила тон, отчего прохожие с любопытством покосились на них, остановившихся посреди рынка. «Старших нужно уважать. Разве родители тебя этому не учили? Арачимару мне о таком в жизни не говорил». Аи замолчала, ругнув себя за беспечное упоминание родителей. Она не знала, каково было детство Суигицу и видел ли он своих маму и папу, и в этом даже знания аниме и манги не могли помочь. Ей стало совестно за свой ляп. «Пускай будет так, тогда ты должна уважать меня. Я старше, чтоб ты знал. Не смеши, тебе хотя бы 16-то есть». А им как молнией шарахнуло. Обычно девушек прельщает, когда им говорят, что они не выглядят на свой возраст, но не в этом случае. Аи скрипнула зубами. «Я, не, ребенок. Мне 22. Суигицу заржал в голос и, несмотря на укоризненный взор со стороны, не унимался еще с пару минут, под конец даже схватившись за живот от смеха. Оскорбленная бессовестной кражей и неверием ее словам, Акеми обозленно зашагала прямо, надеясь затеряться в толпе от этого остолопа. Но, снова увы, тот быстро нагнал ее и продолжил вести нелепый разговор. «А у тебя неплохое чувство юмора. Улыбки, правда, не увидел. И не увидишь». Она сгустила вокруг себя незримые тучи. «Не говори со мной. Хватит тебе, не бесись». Не зная, как теперь подступиться, Хазуки решил прорваться через взятку и начал размахивать у лица Аим краденым сушеным ломтиком банана. «Открой ротик, Аичан, ястреб летит. Засунь его себе в пакет». Она поставила на их общении жирную точку. Все. Больше Суйгицу ее не донимал. Давая подостыть этой, как оказалось, вспыльчивой персоне, он смиренно молчал, но держался рядом. Обойдя добрую половину базара, новоиспеченные напарники прогуливались меж столиками, на которых чего только не было. Статуэтки, кружки, тарелки, украшения и другие безделушки красовались там. И если Акеми смотрела на эти товары, то Хазуки смотрел лишь на нее. «Прекрати!» Она не выдержала давления и остановилась. Притормозил и ее спутник. «Достаточно уже оглядывать меня. О чем это ты?» Тот включил в себе дурака, удивленно заморгав, будто не ожидал таких веских обвинений. «Ничего подобного я и не делаю». «Делаешь?» Раздраженно шикнула Аи. «Мне неприятно. Не делай так больше. Да что ты вообще городишь?» Натурально оскорбился Суйгицу и тут же заметал глазами в поисках оправдания. Наткнувшись на прилавок позади девушки, он указал туда. «Я, чтоб ты знала, вон ту штуку осматривал, а не тебя. Ужас, какая ты самолюбивая. Я, а им никогда в жизни не слышала такого слова в свой адрес, особенно от парня, и оттого зарделась. Ага». Усердно закивал Хазуки и в подтверждение своих слов взял со столика первую попавшуюся безделушку, самую яркую из всех, и почти ткнул ею Аи в лицо. «Видишь, я глазел на это, а не на тебя. Сдалась ты мне». Аи замерла, как околдованная. «Твою ж мать!» Она выхватила у Суйгицу эту рандомную штучку и вперилась в нее, как на восьмое чудо не этого света. «Ну почему ты такая странная?» Устало заметил парень. А через какое-то время он понял, что творится что-то ужасно неладное. Акеми не моргала, не дышала, а руки, держащие красный прямоугольный предмет, дрожали, как при ознобе. Чё, неужели так понравилось? Это... Она не могла подобрать слов. Она не знала, как реагировать на это солнце с 40 лучами, с тундуком в самом его центре. Всю жизнь это красное полотно представлялось перед ней. В школе, дома, по телевизору, почти в любом месте города, везде. И даже сейчас, в настолько далеком параллельном мире флаг Кыргызстана смотрел на нее. Этот маленький неодушевленный объект словно живо улыбался ей, как старый друг, излучал тепло и шептал. «Ты меня помнишь, эй, девушка!» — воскликнул староватый мужчинка, стоящий за столиком. «Если не собираетесь покупать, то поставьте на место». Аи сжала брелок в руке, посуровев. «Эта вещь принадлежит не вам. Откуда вы ее взяли?» «Видимо, вас достигли слухи о ней». Продавец зажегся духом от возможности поговорить с кем-то. Кряхтя, он подозрительно озирался в поисках лишних ушей. Дальше низко заговорил, чуть наклонившись. «Это талисман самого Ханза Саламандра. Говорят, не так давно его в его же закрытой деревне настигли враги, несколько десятков врагов. И он, стоя на грани поражения, использовал силу, запечатанную в этой маленькой вещице, чтобы призвать огромного монстра, Биджу, если вам это о чем-то говорит, и сокрушил всех своих недоброжелателей с его помощью. Поэтому фон, что вы видите, алый, как цвет крови жертв Саламандра, а эти 20 лучей солнца, количество хвостов, которыми обладает несокрушимый демон». «Пф, как глупо», — оскорбленно прокомментировала Аи. «Какие, к черту, Саламандра и Биджу? Она бы даже засмеялась, если бы не была так возмущена. Этот брелок не джинчурики, и здесь у солнца 40 лучей. Не всякая легенда абсолютно достоверна, но в каждой есть своя доля правды». «Бред», — парировал Хазуки. «Это просто железяка. Это талисман самого правителя Амигакури». Брызгая слюной, воодушевленно заявил дед. «Одноглазый Торида добыл его и продал мне за огромные деньги. Амигакури». Акеми подумала о своих преступных знакомых из страны дождя, а продавец продолжал. «Но именно вам, красавица, я продам за...» А дальше была названа такая сумма, что Суйгицу немедля отобрал у Аи сей нечистый предмет. «Нет, отдай». Мечник ловко увернулся от попытки Аи вернуть брелок. Он отвел его подальше от девушки. «Не говори, что хочешь купить эту штуку». «Что? Хочешь? Да ты с ума сошла. Это легенда, полная фигня, ты же должна понимать. Мне нужна эта вещь, я не уйду без нее». Аи зарылась в подсумке, выудила оттуда мятые купюры и, не раздумывая, положила их на стол. «Знаю, здесь не хватает, но это все, что у меня есть. Я не верю, что это происходит», — пробурчал Суйгицу. «Акеми, я найду тебе точно такую же в 100 раз дешевле». «Не найдешь», — грубо отрезала Аим. Подобную вещь нельзя найти в этом мире. Она уникальна. Вот поэтому я отдам вам ее за данную вами сумму. Вмешался мужичок и, улыбнувшись, показывая отсутствие одного переднего зуба, дополнил. И за один ваш поцелуй, прекрасная дева, педофил. Вскрикнул мечник в диком ужасе. Акеми, валим. Я согласна. Продавец не поверил своему счастью. Суйгицу едва не хватил удар. Ты совсем сбрендила. Да он же старый, как змей. Акеми. Однако и намерянка была непреклонна и выглядела слишком уверенно. Ладно, ладно, признаю, я пялился на тебя, а не на эту железную хреновину. Довольно. Мне все равно. Мне нужен этот брелок. Аи сделала всего шаг, а Суйгицу уже пронзила паника от того, что это ненормальное может сотворить, и он, по-прежнему держащий талисман Саламандра, показательно кинул его на стол к остальным безделушкам и вытолкал им куда подальше от озабоченного мужика и его товаров. «Отпусти мой локоть, Суйгицу, и дай пройти. Тебе настолько важна эта штука. Я же случайно вытащил ее, даже толком не смотрел. Не знаю, как так получилось, что именно ее ты и взял, но она имеет огромную ценность. Для меня, этому брелку здесь не место. Я пойду и заберу его». А именовала остолбеневшего Хазуки, но не успела уйти далеко, он схватил ее за запястье. «Отпусти». Она сказала это и сразу изменилась в лице, когда Суйгицу вложил ей что-то в ладонь. На ощупь было ясно, что это «ты украл его. Если такая благородная, то можешь вернуть». Мечник пожал плечами. «Эх, неужели все женщины тащатся по таким глупым вещичкам? Еще и на легенды ведутся. И даже никакой благодарности». «Спасибо. Спасибо в карман не положишь». Ехидно выпалил он и хотел что-то добавить вслед, но заткнулся, не успев начать. Ведь Аи, вмиг слишком приблизившись, коснулась его щеки губами. Суйгицу на время выпал из реальности. Когда Акеми отстранилась, он залился краской, а затем, чтобы не потерять лицо, важно фыркнул и активировал стремительный шаг, засунув руки в карманы. Аим не торопясь последовала за ним. Миниатюрному флагу своей родины она также подарила улыбку. «Спасибо». В такую прохладную погоду ей было как никогда тепло. Аи была не на шутку поражена, впервые увидев Карин. Когда луна блистала на небе и час уходил за 11, Саски появился в сопровождении красноволосой девицы. Она, вопреки ожиданиям, не липла к предмету своего воздыхания, не висела на его сильной руке, не вешалась на шею, а соблюдала строгую дистанцию в метр. Лицо ее не было влюбленно глупым, а наоборот горело умом и смышленностью. Как представительница клана Узумаки, Карин привлекала внимание своими красными волосами, а также, помимо этого, короткими шортиками. Примерно с такой же внимательностью Карин рассматривала Аим в ответ. Алые глаза исчезли в блике очков. Она сухим голосом обратилась к Саске. «Девушка, я разве не сказал тебе? Настала очередь Учихи строить из себя придурочка. Это Аи Акеми. Она была подчиненной Орочимару и теперь тоже в моей команде». Карин померкла. Такого подвоха со стороны шарингонистого красавца никак не ждалось. «Аи Акеми. Любовь яркой красоты». Она стиснула зубы, заиграв желваками. Как и ванговал Суйгицу, Аи не взлюбилась ей в сию же секунду одним именем, а после, видимо, и запахом. Смотрительница южного убежища подошла ближе к новой знакомой и пока что безмечного мечника, поведя носом, принюхиваясь. «Хотя бы поздоровайся для приличия», взорвался негодованием Суйгицу. «Где твои манеры, а?» Та проигнорировала наезд. Глаза ее держались на Аим. Она, закончив проверять запах, заключила: «Твоя чакра отвратительна. Хуже еще не встречала». Акеми решила зря не распыляться и отреагировала на не первое за сегодня оскорбление. «Как удав. Мне тоже приятно с тобой познакомиться, Карин». И намерянка создала полуулыбку, на что Узумаки горделиво взмахнула волосами и отступила. Не желая зацикливаться на непростой напарнице, Аим переключилась на Саске. Среди всех он выглядел самым замученным, хотя и держался молодцом. «На тебе лица нет», — образно выразилась Аи. Она действительно беспокоилась за него. «Незачем истязать себя. Отдохнул бы немного. Если хотите добраться до северного убежища, то лучше поспешить». Перехватив ее слова, вмешалась Карин и осуждающе вылупилась на Акеми, мол, Саски обойдется и без твоей заботы. Из-за смерти Орочимару там, очевидно, начался переполох, так что нельзя терять времени. «Верно, уходим», — согласился с красноволосой мститель и отправился в путь во мраке. С Карин будет нелегко найти общий язык. Аи вздохнула. Суйгицу ободряюще похлопал ее по плечу. Не спеши вздыхать, ты еще Джуга не видела, он тот еще фрукт. А им это не обрадовало. С вами я сама скоро овощем стану. Шизуй до этого никогда не была в Патику, маленьком городишке страны огня, и знакомство с ним начало через бар. А он, в свою очередь, оказался весьма славным, и обстановка там была веселенькая. Кто-то недурно завывал на сцене о разбитом сердце, толпа мужиков счастливо глотала алкоголь в углу, за стойкой восседала парочка загадочных личностей в ковбойских шляпах. Не ведая, что находится в одной деревне, всего в двух кварталах от сестры и подруги, тюка безмятежилась за столиком. Скатерть на нем была заляпана вонючей жидкостью, а спинка диванчика, на котором выпало сидеть, слегка разодрана и грязна. Так как ни на что из названного облокотиться было нельзя, Шизу сидела с прямой спиной, невинно положив ладони на коленки. Дейдара находился напротив. Сцепленные в замок руки покоились на столе. И намерянка с непроницаемым лицом наблюдала, как темнеет от маленькой лужицы на скатерти ткани без того темного плаща. «Может, снимешь его?» «Наконец!» Телеги пыталась перекричать хриплое пение эмоционального мужичка на сцене. «Ты теперь на нашей иномирянской стороне, а значит, больше не в Акацуке. Так что раздевайся и сожжем бяку». «Чего?» Дей ни черта не услышал. Шизуй закатила глаза и отмахнулась, мол, «Ками с тобой». Пришла официантка и поинтересовалась, не желают ли клиенты чего-либо. Шизу покачала головой, а Цукури заверил, что они сделают заказ позже. Девушка учтиво покинула их. С ее уходом замолк и недопевец, низко поклонившись своим слушателям. К несчастью, он не смог дойти до своего столика, ибо до этого слегка перебрал, споткнулся, грушей завалился на сцене и каким-то образом покатился с нее. В баре усилилась движуха. Каланза. А что? Засмотревшись на зрелище, тюка прослушала все, что ей объяснял визави. На рассвете, терпеливо повторил блондин, отправимся в Танзаку на рассвете. Сейчас уже слишком поздно, хм. Разве? Она забыла, что сейчас глубокая темнота на улице, и посмотрела в окошко для проверки, но окошко на стене не оказалось, так как сие заведение находилось в подвале. А, ну ок, тогда, как насчет выпить? Цукури выразительно приподнял бровь. Ну, а что? Лично я выспалась, пока мы летели, и потому могу тусить хоть всю ночь. Хотя, она многозначительно глянула туда, где двое мужиков придерживали недопевца, блюющего в принесенное официантом ведро. Для этого мистатуса, слишком громкое слово. Так что, может, посаки. Шизуй отказать было непросто, отчего Дейдара решил и вовсе этого не делать. Он попытался привлечь внимание официантки, но она, как и парочка ее коллег, крутились у сцены, и поэтому подрывнику пришлось самому встать и удалиться с заказом к бармену. Тюка скучающе смотрела в мрачный, как последнее событие ее жизни, потолок. Смерть Сосари, болезнику, неопределенность будущего, все морочило ей голову, поэтому ранее она зареклась ни о чем не думать, а если не получается держать вакуум в мыслях, то тогда представлять нечто отстраненно нейтральное. Например, баранов, перепрыгивающих казан с кипятком. Айн-барашка, цвай-барашка, драй-барашка, фир-барашка. Телеги прервалась. Без прелюдий на стол бухнулись две бутылки спиртного. Она пораженно присвистнула. Ну нифига се, Дей. Стоило ей посмотреть на пришедшего, как Шизуй сбледнула с лица и, еле успев закусить язык, в мыслях покрылась матом. Такие широкие глаза у нее в последний раз были, когда толпа мужиков из мультика появилась в ее квартире. Она схватилась за край стола, удерживая себя от попытки вскочить с дивана. Негоже такой девушке сидеть одной, место Дейдары занял отнюдь не он сам. В отвратительном свету старого бра теперь сидел легендарный Саннин, не тот, кого кокнули больше недели назад, и не та, что с титулом пятого Хокаге. Джирая кокетливо улыбался ей. Ну да, с саркастической иронией выдавила из себя тюка, именно мне и негоже. Лихо изучив мужчину, Шизу все в нем признала залихватским. Волосы, с которыми она раньше сравнивала свои былые длинные, выглядели немыслимо седыми, объемными и будто шипастыми, напоминая унитазный ёршик. Прокачанная версия банданы, помимо многозначительной надписи масла выделялась двумя рожками, скорее, как у покемона, нежели у дьявола. А вот глаза воистину были бесовскими, бесстыжими, но прикрывались интеллектом и благородством. «Это для вас». Джирая пододвинул к ней бутылку спиртного. «Угощаю». Шизуй кивнула, глупо улыбаясь. В голове ее по-прежнему прыгали барашки. Поэтому без мыслей и лишнего рационализма она вскрыла бутылку и разом опустошила ее треть. Саннин приятно удивился. «А вы любитель горького». Жидкость и вправду была ужасно едкая, во рту все свело. Телеги поморщилась. «Я, скорее, носитель стресса. Выветриваю здесь из себя всякую дурь». Она стрельнула в жабьего отшельника любопытным взглядом. «А вы, что забыли в этой дыре? Тоже борюсь с тревогами». Он откинулся на нечистый диван. Без завывания горе певца собеседника было прекрасно слышно даже с такого расстояния. «Джирая, верно». Шизуй, вопреки барашкам в вакууме, начала лепить в голове стратегию, и множество идей закружили ее. Названный с ухмылкой прищурился, будто что-то заподозрил, и вздернул голову. «Мы уже знакомы. Как же так, я умудрился забыть ваше красивое личико». Тюка прикинула, сколько профита Иросаннин может принести, сколько перспектив откроет для Шикуцуми, и расползлась в еврейской улыбке. Также вальяжно откинувшись на диване, закинув руки на его спинку, Шизу нанесла ответный удар. «Ах, вы такой волшебник! Смотрю на вас, а все остальные исчезают!» Джирая громко расхохотался. «На самом деле я однажды видела вас в Канахе, в книжном магазине». Шизуй мастерски врала, пренебрегая своими секретными знаниями. «Вы ведь известный писатель. Я не особо люблю читать, но вашу книгу как-то пролистывала. Как же там? Тактика обольщения верна. А во!» Удивленный и прельщенный Саннин снова рассмеялся. «Надо же, мои книги пользуются популярностью и у молоденьких девушек. Еще как! У меня сестра так вообще ваша дикая фанатка, нескончаемо слезы льет по всем трем тактикам. Правда». Джирая стал довольным, как объевшийся вискаса кот. «Но знаете, я не только писатель, но и один из троицы легендарных саниннов». Он подмигнул. Телеги держала улыбку. «А вы, Тюка?» Представляться как Шизуй она сочла опасным, ведь кто знает, какие Какаши и Наруты успели проинформировать жабьего отшельника. А может, Джирая потому и настиг ее, так как узнал о событиях с Казекаги в стране рек, и теперь решил втереться в доверие, чтобы выпытать информацию, или и вовсе взять в плен. Шизу прикрыла глаза. «Барашки, барашки, думай о барашках, не дай своим сомнительным мыслям взять вверх и случайно выдать себя, Тюка». С интересом протянул Иросаннин, словно пробуя сказанное на вкус. Буква «Ю» у него комично прозвучала как «У». Какое красивое и необычное имя. Что оно значит? Необъятное в переводе «С», «КХМ», просто в переводе. А что насчет вашего? Дейдара как раз нес в руках два стаканчика саке и чуть не уронил их, когда заметил, что иномерянка, которую он наставил всего на пару минут, уже была в чьей-то компании. Напротив нее восседал белобрысый зверь, крупный, с пловцовыми плечами. Шизуй мило улыбалась этому мужчине в возрасте. Кто он? Что ему нужно? У Дейдары задергалась бровь. Младшая Каланза по великой случайности скосила глаза в сторону и стукнулась взглядом о напарника. В горле ее пересохло от ужаса. Он был в плаще. Чертов Цукури в чертовом акацучьем мундире. Блондин закипал, остановившись в 4 метрах от их столика, и грозился либо самому взорваться, либо подорвать остальных. Например, Джираю. Джираю, который, мало того, что не подорвется, а наоборот, сам опрокинет Дейдару, так еще узнает его принадлежность к Красной Луне и Шизуй припишет туда же. У телеги минуту назад появились крутые виды на извращенного писателя, потому позволить подрывнику их уничтожить она не могла. Молодой Гром. Лирично, правда. Саннин придвинулся ближе к столу, а тем самым и к Шизу. Он томно запиштал. «Вам нравится романтика, Тюка? Что именно вы находите романтичным?» Дейдара ругнулся и в попыхах устремился к своей цели. Вместе с его первым шагом с дивана вскочила и Шизуй. «Не могу устоять!» Экспансивно воскликнула она почти на весь подвал. Джирая в шоке недоумевал контрасту ее поведения. Она преградила собой приближающегося напарника, обижав стол и оказавшись у самого носа Саннина, и сказала первую придуманную дичь. «Можно потрогать ваши волосы. Почему бы и нет?» Неловко отозвался отшельник. Телеги, играя свою роль, взлохматила прическу ёршик нового знакомого. Его волосы были на удивление мягкими и послушными. «Вы такая, пылкая. «Мне и не такое говорили», — посмеялась Каланза. Дейдара остановился справа от нее, отшельник увидит его, если тот сделает хотя бы один шаг вперед. Шизу чувствовала и видела краем глаза гнев напарника. Ее пробило на пот. Сгоряча подрывник мог натворить любую фигню, даже спалить их двоих перед шиноби листа. «Свали!» Телеги замахала правой рукой перед носом Цукури, а левой продолжала гладить волосы Саннина. Бывший Акацук стоял с непробиваемой миной, по-прежнему держа стакан из саке. «Тюка!» Джирая не заметил Нукинина, а вот нервозность собеседницы, да, все в порядке. «Я никогда в жизни никого не просила о подобном, но...» Тихо паникуя, она словами заглушала свое учащенное сердцебиение, боясь попасться с поличным. «Я хочу ваш автограф. Вы можете дать его прямо на...» Она не нашла у себя листочка, но выудила ручку. «А знаете, пишите на руке, на руке». Отшельник получил одобрение и, стянув губы в стиле мимонад Бэд, принялся расписываться на запястье у иномерянки. Она как бы невзначай повернула голову, Дейдары не было ни позади, ни поблизости. Он покинул бар. Телеги смачно выдохнула. «Ой!» Спрашивая себя, не обиделся ли на нее напарник. Ибо если ответ положительный, велика вероятность, что скоро где-то прогремит взрыв. Нужно спешить. Готово. Замудренная подпись с двумя маленькими сердечками теперь красовалась на коже Шизу, но рассматривать ее было некогда. «Жаль, но мне нужно бежать. У меня произошла неотложка», добавила она раскаяние в голос, а вместе с ним и лихо заморгала с наимилейшей из своего запаса улыбкой. «Могу ли я рассчитывать на вторую встречу с тобой?» Саннин согласился, не на шутку обрадовавшись, что девушка взаправду заинтересовалась им, и даже не заметил, как и она, что их общение плавно перешло на «ты». «Тогда через 3 дня в полдень встретимся в самом центре деревни Танзаку». Она ненамного отошла, прежде чем глянуть себе через плечо. «Я буду ждать, Джирая. Ты мне чуть все не испортил». Начало наезд Тюка, приближаясь к Дейдаре, нашедшегося где-то в закоулке возле бара. Он скрестил руки на груди и не разговаривал с ней, хмурясь. «А ведь я говорила, сними этот хренов плащ. Еще бы чуть-чуть, и нас бы запалили, а после уделали в сухую. Ты лишнего поражения хотел». Цукури умудрился разглядеть автограф на ее руке. Долго скрипеть зубами он не смог. «Да кто это вообще был, Партнер, Дей, наш будущий деловой партнер». Шизуй хлопнула его по плечу, а затем огляделась, будто только заметила творящуюся вокруг них темноту. «Когда, говоришь, будет рассвет?» Джуга и вправду оказался тем еще фруктом, а корзинка, в которой он лежал, затерялась среди могучих скал у черта на куличках. Кругом были обломки стен и ворот, уничтоженные смотрители и такие же безмолвные тела заключенных. Некоторые части пленников северного убежища, известного среди арачимаровцев в качестве главной лаборатории с опасными крысами, удалось сбежать. Джуга не относился ни к той, ни к другой категории. Он был единственным, кто физически целым и невредимым остался в своей клетке. Змеиный квартет еле добрался до двери его обители, каждую минуту отбиваясь от выживших подопытных монстров. Ловкий взмах катаны, а и порезала одного из них, и он рухнул на каменный пол. Страшная сущность, вызванная проклятой печатью, начала исчезать. Теперь у ног иномерянки лежал обычный молодой человек. Он дрожал. Акеми вгляделась в лицо врага. На его ярко-зеленых глазах выступили слезы. Он был в ужасе от самого себя. «Спасите!» Больше парень ничего не сказал, замолчав навсегда. «О!» — заметил его проходящий мимо Суигицу и остановился. Ранее он все-таки вынудил Саски пойти с ним в страну волн и теперь гордо ходил с мечом за бузы наперевес. Его обезглавливатель был чист, в то время как с катаны истекала кровь. «Сдох, что ли? Жалко. Я не поражала жизненно важные органы, но он все равно». А им пыталась оправдаться. Получалось с трудом. «Я не хотела его убивать». Рядом вскрикнул другой подопытный с проклятой печатью. Саски нанес ему удар клинком. Тот упал, издавая нечленораздельные звуки, и задергался, как в конвульсиях. Учиха с флегматичным настроем пошел побеждать дальше. «Да чего ж вы вдвоем такие мягкие?» — раздраженно воскликнул Суигицу. «Это раскаивается, тот щадит. Просто грохайте их всех, никому нет дела до их жизни». Аи смотрела на постепенно отдаляющуюся спину Саски, прослушав громкого мечника, и не могла скрыть восхищения. «Такой благородный, такой благодушный и сдержанный. Одолел с 3 десятка противников и не убил ни одного, в то время как на ее счету за сегодня было целых 3 человека. Саске, идя к своей цели, не уничтожал невинных, не отбирал их жизни.